Вера разбудила меня, когда мне снилось, будто бы забираю в типографии новые визитные карточки. Шикарная бумага, золотой обрез и никакого текста. Ни имени, ни фамилии, ни города, ни места работы. Только в самом низу микроскопические, едва различимые цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По всей видимости, телефон. И явно не в МСК. Впрочем, и не в городе В. Умывшись, одевшись и выгулив Банцена, я полетела над. Был ветер. Ветер был на всем белом свете. Пролетая над университетом, с меня слетела шляпа. В знак почтения и признательности я не стала бросаться камнем вниз. Пусть летит себе, пусть летит. Вот покатилась она, так похожая на человеческую голову, мою, по дорожке, по которой я ходила мимо здания юрфака к гуманитарному корпусу, всегда сонная, потому что никогда не высыпалась. Синдром пароходства. Вот окна кафедры древнерусской литературы. Какой кошмар эта древнерусская литература. Хуже слова о полку Игореве была только Илиада с ее кораблями и персонажами, увы, так и не ставшими симпатичными, хоть и сделавшимися более знакомыми. Мы рисовали друг у друга в тетрадках голых гермафродитов, за что были изгнаны прямо с экзамена. Потом он уехал из города В, как и все. А потом вдруг нашел меня в Яндексе. И сперва я до невозможности обрадовалась, но очень-очень скоро стала бояться открывать почтовый ящик, потому что всякий раз оттуда мне на башку вываливалось мусорное ведро. Я даже пыталась отодвигаться от монитора как можно дальше, но толку было мало. Все равно приходилось стряхивать себя использованные зубочистки, мокрые раздавленные бычки и газетные свертки с чем-то поганым внутри. Я их не разворачивала. Иногда мне за шиворот попадали пустые консервные банки с острыми краями, и я выковыривала их оттуда, потому что неприятно. Он написал мне «Как дела?» и рассказал про свои дела за последние 15 лет. Я написала ему «Привет» и рассказала про свои дела за последние 15 лет, и что все зашибись, только вот денег нету буквально никогда, и сейчас тоже. И это, конечно, портит общий фон. Он написал, давай я тебе вышлю. Я директор, у меня полно бабла. А ты отдашь, когда сможешь. Я написала, давай. Он написал, вот, я выслал деньги. Я написала, спасибо, я их получила, ты меня прямо спас. Это было правдой. Он написал, а еще я писатель. Я написала, это замечательно. Тут я наврала. Хреновый признак, если кто-то говорит про себя, я писатель. И не ржет при этом, как конь. Он написал, я тебе вышлю 3 последних рассказа. Прочитай и скажи, как. Я написала, что ненавижу рецензировать тексты, потому что литература — дело вкуса. Он написал, что рецензировать не надо. Надо просто прочитать и сказать, как. Я написала, ладно. Он написал, что выслала рассказы. Я их прочитала и написала, что у меня не открылись файлы. Он написал, что выслал их мне еще раз в теле письма. И действительно выслал их в теле письма. Я написала, что который про енотов смешной. Он написал, а остальные 2 выходят говно. Я написала, что литература – дело вкуса. Рассказы хорошие, но мне не очень нравится социальная тематика и Зощенко. Рассказы были сделаны под Зощенко. Он написал, что литература – дело вкуса, но что я не имею права не любить Зощенко. Я написала, что не разбираюсь в литературе. Он написал, а вот я тебе сейчас вышлю повесть, и выслал ее в теле письма. В этой повести мне понравилась фраза «Я кончил ей на спину». Я нечаянно стерла повесть отовсюду, где она случайно сохранилась. Он написал, как там повесть? Я написала, что нечаянно стерла ее отовсюду, и что покрасила пол в квартире и уехала из города в тайгу, но уже вернулась. Он написал, что сейчас вышлет повесть 2 раз. Я заболела на 2 недели высокой температурой и врала, что не могу читать с экрана монитора. Он написал, ну ты скоро? Я написала, что у меня полопались глазные жилы, вены и аорты, и что я по-прежнему не могу читать с экрана монитора. Он написал, что я напрасно боюсь его обидеть, что если повесть мне не понравилась, в конце концов, мы старые друзья, и что литература — дело вкуса, и не главное. Я обрадовалась и написала, что повесть вообще хорошая, но что байка, вшитая в тело повести, была слышана мною много раз в виде отдельного файла, и что неплохо было бы ее оттуда извлечь, так как она лишняя. Он написал, что я слишком оборзела, чтобы учить его писать повести. Я написала: «Не хотела тебя обидеть, прости». Он написал, что я слишком хорошо о себе думаю, рассчитаю себя способной его обидеть. Я написала, что вообще ничего не думаю, потому что мне нечем. Он написал, что вообще не спрашивал моего мнения о его повести. Я удивилась и замолчала на неделю. Он написал: «И долго мы будем залупаться?» Я написала: «Еще дня два». К тому времени я уже разлупилась. Я написала: «Привет, я тут на работу пытаюсь устроиться, так в одно из двух мест меня уже не взяли». Он написал: «Так тебе и надо». Я написала: «Ты что, вообще?» Я написала: «Ты меня так выручил, ты не представляешь. А сейчас у меня есть возможность отдать тебе долг. У меня действительно вдруг появилась такая возможность». И еще я написала: «Ты замечательный». Он написал через два дня: «И хотя деньги мне не очень нужны, ты их мне вышли, потому что я не привык считать себя использованным лохом». И еще написал, что я замечательная дрянь, и что литература, которая дело вкуса, здесь совершенно ни при чем. Несмотря на то, что я была с ним согласна почти по всем пунктам, мне пришлось внести его имя в черный список почтовой проги. Но ужасно-ужасно было жаль голых гермафродитов. За всю свою жизнь я нарисовала их от силы штук 8, и всех 8 в его тетрадке по древнерусской, прости меня, Господи, литературе.